296. Матерь Агни-йоги. Когда встречаете в жизни человека из прошлых воплощений, то память сердца обычно быстро определяет, друг это или враг. Так что можно отметить и этот вид памяти, выражающийся в определенных невидимых глазом формах, ощущениях или шепоте сердца. Он требует утонченной внимательности, чтобы его уловить. Аппарат человеческий сложен необычайно и наделен многими скрытыми и явными способностями, но с ним нужно и бережное, и умелое обращение, как, впрочем, и со всякой тонкой и сложной аппаратурой.